Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? Вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос. Я вздрогнул, от неожиданности не понял даже вопроса и увидел перед собою высоченную фигуру Али-старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение, даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала теплая струя энергии. Я молчал. Мне казалось, что еще никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда, и я посмотрел на его руки. Они были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, все же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку и увидишь воина, разящего насмерть. Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я точно стоя заснул. Ну, пойдем же домой, Левушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? Услышал я голос брата. Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающимся мне высокому и стройному Али. Брат взял меня под руку, и я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил. Привычка с детства, привычка видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату, отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном: «Как мне хочется спать, как я устал, точно прошел верст 20». «Очень хорошо, сейчас пообедаем, и можешь лечь часа на два, а потом пойдем в гости к Али Мохаммеду, он здесь почти единственный, ведет европейский образ жизни, дом его прекрасный и с большим вкусом обставлен, очень элегантная смесь Азии и Европы, женщины его семьи образованы и ходят дома без паранджи». Это целая революция для здешних мест. Много уж раз ему угрожали муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев всяческими гонениями, но он все так же ведет свою линию. Все до последнего слуги в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция, и я слышал, что против него теперь собираются поднять религиозный поход, а в здешних диких краях эта вещь страшная. Разговаривая, мы пришли к себе, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновок и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать. Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость. Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту. Восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко восточная хитрость торжествовала над их проницательностью. Восточный торговец зачастую расплачивался за свой обман. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика. Такой смешной фарс разыгрывался над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссер мог бы позавидовать их фантазии. Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения, в которые попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству. Так незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить подаренный ему халат. Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон как нельзя больше шел к его золотым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль. А мне никогда красавцем не бывать. — Как удачно ты это купил, — сказал брат. — Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал. Этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно надену вечером, когда пойдем в гости к соседу. Кстати, заглянем-ка в туалетную, как важно зовет денщик гардеробную, и выберем для тебя халат. — Как? — вскричал я с удивлением. — Разве мы пойдем туда ряжеными? — Ну, зачем же ряжеными? Мы просто оденемся, так, как будут одеты все. Чтобы не бросаться в глаза, сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же дразнить их европейским платьем. Однако, когда брат открыл большой шкаф, в нем оказалось не 8, а 2 десятка всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления. — Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу 7 халатов, начиная с ситцевого и кончая шелковым. Кто богаче, носит 3-4 шелковых. Кто беден, только ситцевые, но непременно надевают сразу несколько, друг на друга. «Мой бог», — сказал я, — «да ведь в этакую жарищу, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия». Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не дает возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот, попробуй облачиться в эти 2 халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят, — сказал брат, протягивая мне 2 белых, очень тонких шелковых халата. Очень уж истово, как полагается по здешнему обряду, мы одеваться не будем. Но 4 халата наденем. Я очень тебя прошу, надень и походи, попривыкни, а то, пожалуй, вечером по своей рассеянности ты действительно будешь казаться ряженым и сконфузишь нас обоих, — продолжал брат, видя, что я все еще держу в нерешительности поданные мне халаты в руках.